4. А может, не надо? Я в этом буду смотреться нелепо. Рой вертит в руках кружевные трусы, дергает за ленточки на боках, ковыряет ногтем цветочный узор. Судя по жалобным взглядам, он все еще надеется, что трусы достаточно будет подержать. Покрутить перед лицом Эда, посмеяться, мол, ха-ха, не налезут. И все, надевать не придется. Эд улыбается. Он лучший алхимик во всем Аместрисе. Способный идеально высчитать пропорции для создания чего угодно. И нарисовать алхимический круг так, как не смог бы и сам Господь Бог. Он знает, что трусы точно налезут. Не будешь. Ты вроде говорил, что в нашей паре ты более симпатичный. Ну так вот, я с тобой согласен. Ты красавчик, так что кружевные трусы на тебе будут выглядеть очень сексуально. Самое смешное, что Эд даже не лжет. С тех самых пор, когда Рой притащил это блядское женское бельишко в их дом и удолбал Эда его примерить, Эд не может перестать думать о том, как здорово будет смотреться черное кружево на белой коже Роя. Забавно, уморительно, неловко. Это, конечно, тоже, но если представить, что под строгой формой Рой носит чулки и тонкий изящный пояс, то Эду не терпится содрать с него штаны. И вообще, в отличие от тебя, я подготовился. Тебе не придется утягивать член в женские трусики, а это, уж поверь мне, неприятно. У тебя самые настоящие мужицкие трусы, нигде даже сжать не должно. Рой кисло улыбается, продолжая рассматривать кружевную тряпку. «Ну, спасибо. Ты такой продуманный, стальной. Явно планировал не одну неделю». «Естественно, продуманный. Ты правильно сказал, в нашей паре ты – красота, а я – мозг. Все, хватит оттягивать неизбежное. Переодевайся». Рой со вздохом пихает трусы в карман брюк, подхватывает пакет с поясом, чулками, прозрачным бюстгальтером и уходит в ванную. Еще 15 минут Эд слушает его громкие ругательства и нытье. А потом все-таки решает, сюрприз сюрпризом, а Роя нужно спасать. Кто, если не твой возлюбленный, поможет застегнуть лифчик на спине? Или придержит тебя за плечо, пока ты пытаешься натянуть чулок на небритую ногу? «Ну что тут у тебя?» – спрашивает Эд, без стука заходя в ванную. Впрочем, он и сам видит, что тут у Роя. Трусы тот все же натянул. Бюстгальтер висит на одной руке, чулки и пояс в раковине. Эд с трудом уговаривает свою внутреннюю сволочь не смеяться. У некоторых мужчин военных слишком хрупкое эго. Вместо этого он присаживается перед Роем, спокойно завязывает ленточки на боках в бантики, ласково проводит рукой по его крепкой заднице, затянутой в кружево. «Так, надевай пояс и садись на бортик ванны. Буду натягивать на тебя чулки. Ты ж сам их порвешь к херам». Рой послушно садится, как полагается, широко расставив ноги, так, что Эд при желании может отсосать ему прямо тут, прямо сейчас. Достаточно всего лишь расшнуровать завязки на трусах. Секунду Эд размышляет, не сделать ли это, но потом все-таки берет ногу Роя, кладет себе на колено и начинает раскатывать по ней чулок. Отсосать можно будет и позже. И не только отсосать, а пока Эд хочет посмотреть на Роя полностью упакованного в белье. Не порвать чулки удается только потому, что Эд лучший алхимик во всем Аместрисе и умеет делать практически все и чуточку больше. Рой все это время сидит на ванне, застыв и не мешает. Только мышцы ног напрягаются, когда Эд внезапно прижимается щекой к его голени, прохладный и приятный на ощупь. «А теперь крепи все это к поясу. Помогать не буду. Ты уже это делал, когда я наряжался». Эд мстительно ухмыляется. «Я лучше посмотрю». Посмотреть действительно есть на что. Рой поворачивается спиной, наклоняется, чтобы рассмотреть защелки. Пот стекает у него по спине. Шрам на боку в холодном свете лампы кажется ярко-красным, как кровь. А кружево рядом с ним чернее ночного неба. Лишь кое-где кожа просвечивает, будто белые ледяные звезды. Эд бьет себя по лицу. Сравнивать обтянутую трусами задницу Роя с вспышкой сверхновой — это уже, пожалуй, слишком. Желание просто потрахаться уже становится нестерпимым. Эду вдруг надоедает во все это играть. Когда он надевал женское белье, Рой долго ходил вокруг него, обнимал перед зеркалом, шептал комплименты на ухо. Но Эд так не умеет. Он хочет раздеться и сесть Рою на колени. Поцарапать бедро о застежки на чулках. Потереться членом о кружево. В конце концов, наконец-то поцеловаться. «Ну, вроде как надо застегнул», — говорит Рой, оборачиваясь. «Лифчик я сам точно не надену, так что помогай». Эд подходит к нему и прислоняется лбом к голому плечу. Спускается рукой по животу вниз. Поглаживает большим пальцем нежную кожу на внутреннем стороне бедра. Просовывает ладонь под резинку чулок. «Лифчик разрешаю отложить на другой раз», — говорит Эд, вжимая Роя в раковину, притискиваясь очень близко, так, чтобы между ним не осталось ни воздуха, ни расстояния. «Говорил же, что будет выглядеть очень сексуально. Мустанг, я тебе никогда не вру». Пока Рой хохочет, возможно, слегка нервно, Эд опускается перед ним на колени. «Вот теперь можно и отсосать».